Было 2 часа дня. Она еще ничего не ела, но она и не думала о еде. Она прошла в церковь, где служили молебен, и простояла его неподвижно с глазами, устремленными на образ Божьей Матери. У царских врат слушала с трепетным вниманием, как возглашали ей многолетие, как благочестивейшей, самодержавнейшей государыне императрице Елизавете Петровне. Да, вот оно, когда и как сама она взяла великое наследие Петра. Поступила, как, вероятно, поступил бы и ее отец. Она стала достойной отца. Она тихо преклонила колени, когда бархатным басом зарокотал протодьякон. «Во блаженном успении и вечной покое подашь, Господи, усопшему рабу Твоему, императору Петру Великому, и сотвори ему вечную память». Цесаревна согнулась в долгом земном поклоне, и когда поднялась с колен, ее синие глаза были орошены слезами. И по церкви снова весело и победно гремело «многое лето». Синоду, сенату, православному христолюбивому воинству, всем православным христианам многое-многое лето. До 5 часов дня цесаревна принимала чинов всех коллегий. Она послала к стоявшему против Левенгаупта генералу Кейту под Вильмстранд унтер-офицера лейб-компании с приказом не предпринимать военных действий против шведов, ибо она, вступив на престол, начнет переговоры о мире. Она лично приняла капитана Дедерона, врангелевского адъютанта, и, допустив его к руке, возвратила ему шпагу и приказала выдать 500 червонцев на путевые издержки, а ему ехать в Стокгольм и рассказать все, что он видел. В 6 часов ей доложили, что тайная канцелярия рассмотрела вина фельдмаршала Миниха, графа Остермана и барона Менгдена, нашла их наиболее преступными и виновными, постановила лишить их всех чинов и орденов и перевести в Петербургскую крепость. Цесаревна ничего не сказала. Она наклонила голову, утверждая постановление. После этого она приказала подать сани и проехала по Петербургу. Мороз стал сильнее, по площадям и на проспектах горели костры. Трактир Имберкампфа на Миллионной против Машкова переулка, где продавались флиссингенские устрицы, парижские парики и венские экипажи, был обвешан бумажными фонарями. Около подъезда было много саней. У кабаков раздавались пьяные крики. Много солдат шаталось по городу. Когда ее узнавали, бежали за санями и кричали «Виват!» и «Ура!». На окнах в домах были поставлены зажженные свечи, и в городе ощущался великий, точно светлый праздник. В 7 часов вечера цесаревна возвратилась в Зимний дворец. Ее ждали с обедом. Она обедала в стеклянной галерее, где было накрыто на 12 штуках, и где с ней обедали гренадеры ее лейб-компании. Играла итальянская музыка. Только теперь, когда поела, когда слушала мелодичные звуки скрипок и флейт, цесаревна почувствовала усталость после часов, проведенных в таком напряженном состоянии. Она удалилась в опочивальню. Но когда вошла в спальню, откуда минувшей ночью увела Анну Леопольдовну, и где теперь все было приготовлено для ее ночлега, ей стало страшно. Вдруг представила себя на месте герцогини Брауншвейгской, представила, как проснулась та среди ночи, и увидела раскрытые двери и гренадера с канделябром, с горящими свечами, и странную женщину в кирасирских латах у постели. Какой страшной должна была она показаться Анне Леопольдовне! А что, если она приказала Василию Ивановичу Чулкову лечь рядом в комнате, в той самой, откуда она вышла? Она позвала Разумовского и до утра просидела с ним, то играя в ломбер, то слушая его пение под бандуру, то молча склонившись к нему на грудь. Только тогда, когда посветлели окна за шторами и свет свечей стал казаться ненужным, она отпустила своего неизменного друга спать. Она подошла к окну и отдернула занавес. Низы стекол были разрисованы хитрым узором мороза. Льдистые листья невиданных трав и деревьев играли алмазами. Наверху стекла были чистые, и сквозь них была видна ставшая за ночь Нева. Серебряным кружевом намело на голубой лед снег. Восток горел золотом и отражался оранжевыми полосами в замерзшей реке. Нева была погребена подо льдом. Петербург, вся Россия, была под снежным саваном. Старая Россия, немецкая Россия Петра II, Анны Иоанновны и Иоанна Антоновича, Россия Минихов, Беронов и Остерманов кончилась. Она умерла и была похоронена под этим блестящим покровом. С ярким морозным солнцем рождалась Россия новая, Россия Елизаветы Петровны, матушки цесаревны, той, что была милее света. Мертвая тишина отдых после праздничного пира стояла над Петербургом, и казалась она радостной и приятной, зовущей к труду, располагающей к отдыху. Что даст она, молодая императрица России? Мир! Вдруг ощутила она такую усталость, такую жажду покоя, сна, забвения всего того, что только что было, что отбежала от окна, крепче задернула полог постели, задула ночник и бросилась в мягкую постель. Что суждено, то и сбудется. Та волна, что вознесла ее сюда, Бог даст, пронесет ее и дальше, для славы и благоденствия России и ее народа. По городу, нарушая тишину, ударил благовест. Он точно указал ей, что надо в ее царствование мир, тишину, в вере православной и в любви. Сон смежил ее очи. Он унес ее в давно желанный покой отдыха после победы, Полтаве равной. Часть третья. Императрица. Глава первая. 16 лет провела Рита Ранцева за границей. Изъездила Пруссию, была в Саксонии, Баварии, долго прожила в Париже и в Италии. И опять Рига, Ревель, Нарва, Ямбург и Петербург. Она ехала домой, вызванная отчаянным письмом Лукьяна Камынина. Почти 2 года искала это письмо ее, и, наконец, нашло в Мюнхене. По вступлении на престол Елизаветы Петровны, те, на кого донес Камынин, были с честью возвращены в Петербург и зачислены в лейб-компанию. Камынин схвачен, послан в тайную канцелярию, где его бросали на дыбу, секли плетьми и сослали в солдаты в глухой Оренбургский край. Камынин слезами и кровью, но не чернилом, писал Рите письмо. Он просил не о прощении, ибо в подлом поступке его какое прощение быть и может, но просил о переводе его в те полки, что ходили в Саксонию, или те, что готовятся к походу в Пруссию, дабы мог я исполнить повеление ваше и кровью смыть зло необдуманного поступка молодых моих лет. Рита получила это письмо через русского резидента в Баварии. Она прочла, перечла его и задумалась. Вот и жизнь моя прошла. 42 года, и я старая дева. Ни замуж не вышла, ни чепчика за мельницу не бросила. Жизнь прошла, и моя, и его. Моя в скитаниях по чужим краям и по чужим людям, его в глухом краю среди азиатов. Я едва католичество не приняла. Он увлекся буддизмом и слушал в степи службу киргизских бонз. И вот зачем-то это письмо с разных концов земли точно кольцом связало их. И Риту потянуло на подвиг спасения и оправдания, когда-то под горячую руку отвергнутого ею любезного. Поеду просить о нем. Буду устраивать его и заботиться о нем, как мать. Впрочем, о чем это я? Расчувствовалась, размечталась. Быть может, он давно женат, куча детей, а то принял магометанство и гаремом обзавелся. Рита кривила сухие тонкие губы, морщила густые черные брови, хмурила прекрасные лучезарные глаза. Не знающие ни правды и компромисса, с совестью говорила себе, что все сие вздор и незачем ехать. А сама в чистой горнице немецкой гостиницы поспешно собирала немудрый багаж и послала слугу заказать место в почтовой карете. «Сие есть судьба моя, рок», — думала она, — «сие есть первое, и какая старая любовь моя! А старая любовь, — говорит народ, — не ржавеет. Да и надо помочь. Так ли он еще и виноват?» Ранним январским утром она выполнила все формальности на заставе у Нарвских ворот и в ямщицких санях парой с пристяжкой по городскому подвязанными бубенцами въехала в город. Ямщик, словоохотливый старик, повез ее вдоль канала через Вологодско-Ямскую слободу, мимо кирасирских светлиц, выворачивая к Невской перспективе. Рита не узнавала Петербурга. Еще сначала, пока ехали солдатскими слободами, все было как и при ней. Был легкий мороз, пасмурно, тихо. Деревья и кусты в густом ине, белым узорным тюлем, свешивались через высокие дощатые заборы. Низкие избы полковых светлиц были под тяжелыми пуховиками снега. В открытые ворота были видны снежные сугробы на дворах, навозные лари в белом пахучем пару и стаи голубей и ворон. На коновизях стояли гнедые лошади, и люди в овчинных полушубках чистили их. За светлицами улица вошла в лес. В голубом зимнем дыму были покрытые снегом и инеем ели и сосны. Рита обгоняла длинный обоз. Из-под рогож торчали окровавленные маслаки бычьих и свиных туш, мужики шагали рядом с санями, и дорога была набита скользкими блестящими грядками, по которым прыгали сухо стуча сани. Навстречу, должно быть, из ночного разъезда, ехали два кирасира. Лица и шеи их были закутаны шарфами, каски в сером налете инея нелепо торчали над ними. Шерсть лошадей, как белым мелким бисером, была унизана морозными блесками. Лошади спотыкались на выбоинах дороги.